Венок на могилу батюшки. Митрополит Трифон Туркестанов. Слово на отпевании старца в Арсенофе 6 апреля 1913 года. «Помню я, дорогой брат-батюшка, как я вошел в твою убогую келью в скиту. Вся обстановка ее состояла из деревянного стола, деревянного ложа без всякой подстилки. Иконы и книги составляли единственное ее украшение. Помню, как смиренно склонялся предо мною на колени этот почтенный седовласый послушник, принимая мое благословение. Я тогда был иеромонахом. Помню, с какой радостью говорил ты о ските. Мне здесь так нравится, так здесь хорошо, и одного бы я желал, чтобы никогда отсюда никуда меня не переводили. Прошли годы, и вот тебя посылают на японскую войну священником при отряде Красного Креста. Проездом через Москву ты был у меня в Богоявленском монастыре и просил благословить тебя иконой святого великомученика Пантелеимона. И снова склонил ты предо мной свою седую голову, принимая благословение. Ты жалел, что уезжаешь из скита, но покорно подчинился воле Божией. Что же, в скиту нам приходится бороться с врагами во сто крат коварнее, хитрее и злее всяких японцев, говорил ты, разумевая врагов нашего спасения. Прошли годы войны и последовавших за нею событий 1905-6 годов. Измученный тем, что пришлось пережить за это время, я уехал в Оптину на отдых и здесь снова встретился с тобою. Сколько чудных вечеров провели мы в беседах, какие ценные наставления ты мне делал, какие возвышенные речи вел. Драгоценна была для меня твоя дружба, дорогой брат-батюшка. И еще прошло время, проведенное тобою в неусыпных трудах, на благо порученных Богом тебе душ. И вот в конце твоего жизненного пути пережил ты последнее испытание. Бог испытывал тебя, как некогда Авраама, и как от него он потребовал принесения в жертву себе единственного сына его, так и у тебя угодно было Богу взять любимейшее твое чадо, твой чудный и благоуханный скит, который ты так благолепно украсил. И поднялось против тебя целое море коварства, низкой злобы, клеветы и лжи. Ты все терпеливо вынес, безропотно отдавая себя в волю Божию. И в конце всего оторвали тебя от возлюбленного тобою скита, перевели в новое место. Недешевой ценой досталась тебе эта перемена. Надорвались силы, перегорели нервы, устало измученное сердце. И ты ушел от нас, ушел туда, к Богу. А мы остались одни. Возносился некогда на огненной колеснице к Богу пророк Илия, а ученик его Елисей смотрел на небо, взывая «Отец мой, Отец мой!». Так и нам сегодня хочется воскликнуть «Отец наш! Отец наш, на кого ты нас оставил? Что же мы будем теперь делать? Что ты нас оставил с сиротами?» Владыка замолчал и заплакал. Вся церковь рыдала, и не сразу можно было продолжать. «Низкий тебе поклон, дорогой брат-батюшка, за твою любовь ко мне, за твои чудные беседы, за драгоценные наставления. А еще тебе земной поклон...» Владыка поклонился земному гробу. «За твоих духовных детей. Как пастырю мне прекрасно известно, какое море скорбей, сомнений и греха окружает современное человечество. Знаю я, что люди часто доходят до бездны отчаяния, до самоубийства. И потому-то я знаю, как драгоценны в наше время именно старцы-руководители, подобные почившему батюшке. В момент конечной гибели отчаявшемуся человеку является такой старец и говорит: «Погоди, не бойся, не приходи в отчаяние, еще не все потеряно. Давай мне руку, я выведу тебя на дорогу. Обопрись на меня, я поведу тебя, подниму твои скорби, помогу снова начать жизнь». Таким старцем был батюшка. Он жил скорбями своих детей и сгорел в скорбях. К вам обращаюсь, братья этой обители. Может быть, подчас он казался вам суровым, может быть, вы встречали с его стороны суровый взгляд, неласковое слово и считали его недобрым и суровым. Но верьте мне, архипастырским словом своим я вас заверяю, что искренне любил он вас и все делал, ища одного — вашего блага и спасения ваших душ. Помолимся же о усопшем, да вселит его Господь во дворы своя, а его молитвами и нас помилует».